Глава вторая. Новый мир. Утро было того же цвета, что и ночь, только чуть посветлее. Мау, скрючившемуся среди широких опавших листьев кокосового дерева, казалось, что он совсем не спал. Но, должно быть, в какие-то моменты его тело и мозг просто отключались, словно понемногу упражнялись в смерти. Он проснулся. Или, может быть, ожил. В мертвенном сером цвете, онемевший и замерзший. Волны на берегу едва двигались. Море было почти одного цвета с небом, а небо по-прежнему плакало дождем. Русло речки, стекающей с горы, было забито песком, грязью и обломками ветвей. Мау покопал руками, но вода не шла, а едва сочилась. В конце концов, Мау пришлось слизывать с листьев капли дождя, отдающие пеплом. В лагуне было месиво из обломков коралла. Волна пробила большую брешь в рифе. Отлив сменился приливом, и в дыру вливалась вода. На островке малый народ, чуть больше, чем песчаная отмель на краю лагуны, осталась одна единственная пальма. Измочаленный ствол, на котором, как ни удивительно, еще торчало несколько листьев. Надо найти еду, воду, укрытие. Первое, что следует сделать в незнакомом месте. А это и есть незнакомое место. И он здесь родился. Мау увидел, что деревня исчезла. Волна снесла ее с острова. Несколько пней торчало там, где когда-то стоял длинный дом племени. Стоял с незапамятных времен. Волна разнесла риф на куски. Деревню она, видимо, даже не заметила. Путешествуя с отцом и дядьями, Мау научился читать историю берега. И теперь, глядя вверх, он видел историю волны, записанную обломками скал и деревьев. Деревня смотрела на юг. Да и как иначе? С трех остальных сторон ее защищали высокие, крошащиеся утесы, у подножия которых в пещерах грохотало и пенилось море. Волна пришла с юго-востока. Ее след отмечали поломанные деревья. Все люди собрались на берегу вокруг большого костра. Услышали ли они рев волны за треском пламени? Поняли ли, что это означает? Если они вовремя спохватились, они могли поспешить вверх, по долине Большой Свиньи, на склон горы за полями. Но часть волны уже поднималась с ревом по восточному склону. Там трава, задержать волну нечем. И снова преградила им путь. А потом ревущая мешанина из камней, песка и воды и людей, должно быть, выбросила в море через западную часть рифа в глубоководное течение. И там они стали дельфинами. Но не все. Волна оставила за собой рыбу, грязь и крабов, к радости птиц-окороков, серых ворон и, конечно, птиц-дедушек. Остров в это утро был полон птиц. Птицы, каких Мау никогда не видел, дрались со знакомыми, обыденными. И люди, запутавшиеся в сломанных ветвях, полузанесенные грязью и листьями, только одна из частей погибшего мира. Лишь через несколько долгих секунд до Мау дошло. То, что он принял за сломанную ветку, на самом деле рука. Он медленно огляделся и понял, почему здесь столько птиц и за что они дерутся. Он побежал. Ноги сами понесли его, и он побежал, выкрикивая имена, вверх по длинному склону, мимо нижних полей, покрытых мусором, мимо верхних плантаций, высоко, куда даже волна не достала, почти до края леса. И там услышал свой собственный голос, отдающийся эхом от утесов. Никого. Но кто-то же должен быть. Но они все ждали. Ждали того, кто перестал быть мальчиком и еще не стал мужчиной. Мау подошел к женской деревне. Конечно, мужчинам вход сюда был строжайше запрещен. И рискнул одним глазом заглянуть сквозь изгородь, за которой стояли сады, нетронутые волной. Но здесь ничто не двигалось, и ни один голос не отозвался на его крик. Они ждали на берегу. Он ясно видел, как они болтают, смеются, пляшут вокруг костра, но серебряной нити не было, и нечем было притянуть их обратно. Они ждали нового мужчину. Волна, должно быть, обрушилась на них, как молот. Он пошел обратно к полям, по дороге подобрал обломанную ветку и замахал ею, безуспешно пытаясь отогнать птиц. Чуть выше места, где раньше стояла ныне сровненная с землей деревня, тела валялись повсюду. Их нелегко было заметить. Перемешанные с мусором, такие же серые, как пепельная грязь. Ему придется их трогать. Их нужно передвинуть. Скоро с гор спустятся свиньи и начнут жрать. Нет. За облаками на востоке виднелось что-то яркое. Как это может быть? Неужели еще одна ночь прошла? А разве он спал? Где он был? Но усталость уже полностью овладела им. Он подтащил несколько покрытых листьями ветвей к большой скале, сделал нечто вроде укрытия, заполз под них и почувствовал, как серость грязи, дождя и словно покрытого синяками неба молчаливо заползает в него, заполняет его и смыкается у него над головой. И Мау приснился сон. Конечно, это был сон. Он почувствовал, что он разделился, стал двумя разными людьми. Один из них, серое тело, слепленное из грязи, начал искать тела, неунесенные волной. Он делал это очень осторожно и так бережно, как только мог, а другой Мау сидел глубоко внутри первого, скрючившись в комок, и все это ему снилось. «А кто же я, который это делает?» — думал серый Мау. «Кто я теперь? Я уподобился Лакахе, я ощупываю черты смерти. В этот день лучше быть Лакахой, чем Мау. Потому что вот передо мной тело. Если Мао его увидит, заглянет ему в глаза, он сойдет с ума. Так что я все это сделаю за него». Это лицо Мао видел каждый день на протяжении всей своей жизни, но сейчас он не должен его увидеть. Так он и работал. А небо тем временем посветлело, и солнце взошло за пышным веером пара, поднимающимся на востоке, и в лесах зазвенели песни птиц, несмотря на морось. Он прочесывал нижние склоны, натыкался на очередное тело и волок его или нес. Некоторые тела были маленькие, их можно было нести вниз к воде, к тому месту, откуда было видно течение. Здесь обычно водились черепахи, но сегодня их не было. Он, серая тень, находил камни и большие куски коралла, а они тут валялись в изобилии, и привязывал к телам кусками бумажной лианы. «Теперь надо вытащить нож», — думал серый Мау, «прорезать дырку, чтобы духу было удобно выйти, выволочь тело в волны, где течение уходит под воду, и отпустить». Спящий Мау предоставил своему телу думать. «Поднимаешь вот так, тянешь вот так. Бумажную лиану отрезаешь вот так и не кричишь от ужаса, потому что ты — рука, тело и нож». А они даже плакать не умеют. Ты покрыт толстой серой кожей, которая ничего не чувствует, и ничто не может сквозь нее проникнуть, ничто не может до тебя добраться. Вообще ничто. Сейчас ты отпустишь тело. Оно медленно погрузится в темную воду, подальше от птиц, свиней и мух, вырастет новую кожу и станет дельфином. Среди прочего, он нашел двух собак и чуть не сломался на этом. Люди. Этот ужас был так велик, что его разум просто отключался. Но изуродованные тела собак изуродовали, перевернули его душу. Они были с людьми и тоже радовались, хотя и не знали почему. Он и их завернул в бумажную лиану, привязал груз и отправил по течению. Собаки захотят остаться с людьми, потому что они тоже люди, только по-своему. А вот что делать с поросенком, он не знал. Поросенок был один. Должно быть, свиноматка умчалась в горные леса. Свиньи всегда так делают, когда чувствуют приближение воды. А поросенок за ней не угнался. Желудок говорил, что это пища. Но он сказал, нет, только не этот, не эта крохотная, обманутая тварь. Он отдал течению и поросенка. Пускай боги разбираются, он слишком устал. А время близилось к закату, когда он выволок на пляж последнее тело и уже собирался побрести к течению, но тут его тело сказало ему: «Нет, этому телу туда не надо. Это ты сам. Ты очень устал, но еще не мертв. Тебе надо поесть, попить и поспать. А самое главное, постарайся не видеть снов». Он постоял немного, усваивая эти слова, а потом потащился назад, вверх по берегу. Нашел свой на скорую руку сделанный шалаш и упал в него. Пришел сон, но ничего хорошего с собой не принес. Снова и снова он отыскивал тела и нес их к берегу, потому что они были очень легкие. Они пытались с ним разговаривать, но он их не слышал, потому что слова не проникали через толстую серую кожу. Было во сне и одно странное существо. Призрачная девочка, совершенно белая. Она несколько раз пыталась заговорить с ним, но потом блекла и сливалась со сном, как и все остальные. Солнце и луна выписывали пируэты на небе, и он шел по серому миру. Единственное движущееся пятно среди покрывал молчание. Навеки один. А потом из серости кто-то позвал. «Мау, что ты делаешь?» Он огляделся. Местность была странная, какая-то бесцветная. Солнце светило, но при этом было черным. Когда голоса послышались снова, казалось, что они раздаются отовсюду, словно их приносит ветер. «Сейчас не время спать. Очень много дел». «Кто вы такие?» «Мы дедушки». Мау задрожал. Больше он ничего не мог сделать. Ноги не двигались. «Пришла волна», — сказал он. «Все погибли. Некоторых я отправил в темную воду». «Ты должен спеть заклинание темной воды». «Я его не знаю». «Ты должен восстановить якоря богов». «Как я это сделаю?» «Ты должен петь утреннюю песнь и вечернюю песнь». «Я не знаю слов. Я не мужчина», — в отчаянии сказал Мау. «Ты должен защищать народ. Ты должен делать то, что делалось всегда». «Но кроме меня никого нет, все остальные погибли». «Все, чем был народ, осталось в тебе. Пока ты есть, народ существует. Пока ты помнишь, народ живет». Давление воздуха чуточку изменилось, и дедушки исчезли. Мау моргнул и проснулся. Солнце было желтое, уже прошло полпути по небу. А рядом с Мау лежала круглая железная штука, а на ней кокос с отрезанной верхушкой и манго. Он уставился на эти дары. Он был один. Сейчас тут никого больше быть не могло. Некому было оставить еду и бесшумно уйти. Он посмотрел на песок. Там были отпечатки ног. Не очень больших, но без пальцев. Он очень осторожно встал и огляделся. Он был уверен, что существо, у которого на ногах нет пальцев, следит за ним. Может быть, его послали дедушке? «Спасибо», — сказал он в пустоту. С ним говорили дедушки. Он думал об этом, обгрызая мякоть манго с огромной косточки. Он никогда раньше не слышал дедушек. Но что они от него хотели? Разве можно такое требовать от мальчика? Мальчикам не разрешалось даже подходить к пещере дедушек. Это было строго запрещено. Правда, мальчишки все равно подходили. Когда Мау было 8 лет, он вязался за старшими мальчиками. Они его не видели. Он крался за ними по пятам всю дорогу. Сквозь леса на склонах горы до высокогорных лугов, с которых был виден весь мир. Тут жили птицы-дедушки, которые поэтому так и назывались. Старшие мальчишки сказали Мау, что птицы-дедушки шпионят для дедушек. Если подойдешь слишком близко к пещере, они спикируют на тебя и выклюют тебе глаза. Мау знал, что это неправда, потому что наблюдал за повадками птиц-дедушек. Они не нападали на добычу крупнее мыши, если только поблизости не было пива. Боялись, что жертва даст сдачи. Но некоторые люди готовы врать как угодно, лишь бы тебя напугать. За лугами лежала пещера дедушек. Она располагалась высоко на склоне горы, открытая ветрам и солнечному свету, и оттуда словно наблюдала за всем миром. Дедушки жили за круглой каменной дверью, которую можно было сдвинуть только вдесятером. Человек мог прожить 100 лет, и лишь несколько раз увидеть, как эту дверь открывают, потому что лишь лучшие из мужчин, лучшие охотники и воины становились дедушками после смерти. В тот день, когда Мао увязался за мальчишками, он спрятался в густой листве травяного дерева и стал смотреть, как мальчишки подначивают друг друга подойти поближе, коснуться каменной двери, толкнуть ее. Тут кто-то крикнул. «Слышу!» Мальчишки мгновенно рванули домой. Несколько секунд, и они скрылись за деревьями. Мау немножко подождал, но ничего не случилось. Он слез с дерева, подошел к каменной двери и прислушался. Он услышал слабый, едва уловимый треск, но в этот момент с утеса у него над головой начало тошнить птицу-дедушку. Эти твари не просто ели все подряд, они ели все подряд целиком, а потом старательно отрыгивали все, что не влезало в глотку. Все невкусное и всех, кто просыпался и начинал протестовать. Ничего особенно страшного. Слыханное ли дело, чтобы дедушки вылезали из пещеры? Этот камень ведь тут не просто так лежит. И тяжелый он не без причины. Мау забыл про звук. Скорее всего, это какие-нибудь насекомые стрекотали в траве. В ту ночь, по возвращении в хижину мальчиков, старшие мальчики хвалились перед младшими. Рассказывали, как откатили камень в сторону, и как дедушки повернули им навстречу древние иссохшие лица и попытались встать на крошащиеся ноги, и как мальчики, очень храбро, задвинули громадный камень обратно, в самый последний момент. А Мау лежал у себя в углу и гадал, сколько раз старшие мальчики рассказывали эту историю за прошедшие сотни лет, чтобы почувствовать себя смельчаками, и еще чтобы младшие мальчики видели страшные сны и писались под себя. Прошло 5 лет. Он сидел и вертел в руках серую круглую штуку, на которой раньше лежала манго. Она вроде бы металлическая, но у кого может быть столько металла, что он его тратит на подставки для еды? На штуке были какие-то знаки, намалеванные полустертой белой краской. Они гласили «Милая Джуди», но гласили напрасно. Мау хорошо умел читать важные вещи. Он умел читать море, погоду, следы животных, татуировки и ночное небо. В полосках потрескавшейся краски ему читать было нечего. Вот мокрый песок прочитать. Много умений не надо. Тварь, у которой на ногах нет пальцев, вышла из нижнего леса и ушла туда же. Когда-то давно что-то раскололо глыбу острова, и на восточной стороне образовалась низкая длинная долина. Она располагалась не очень высоко над уровнем моря, и земли на ней почти не было. Правда, в ней все равно что-то росло. В любом месте всегда что-нибудь да вырастет. В нижнем лесу было всегда жарко, сыро и солоно. Воздух в нем был застоявшийся, липкий, парной, от которого зудело тело. Мау несколько раз пробирался туда, но там было мало интересного, во всяком случае на уровне земли. Основные события происходили наверху, в кронах деревьев. Там росли дикие фиги. Но до них могли добраться только птицы. Птицы дрались за лакомые кусочки, отчего на лесную почву непрекращающимся градом сыпались птичьи пометы и полусъеденные фиги, предоставляя, в свою очередь, пропитание мелким красным крабам, которые сновали по земле и съедали все, что на нее падало. Иногда сюда приходили свиньи поесть крабов, так что в нижний лес стоило иногда заглядывать. Правда, приходилось быть начеку, потому что сюда порой забредали осьминоги-древолазы, охотясь за птенцами и всем, что попадется. Когда такой осьминог падает тебе на голову, его очень трудно оторвать. Мау знал, главное, чтобы осьминог не принял тебя за кокосовый орех. Этому учишься очень быстро, потому что у древолазных осьминогов острые клювы. Мау дошел до огромных обломков скалы, лежавших у входа в долину, и остановился. Здесь что-то вломилось в лес, и это что-то было гораздо большего размера, чем комок птичьего помета или свинья. Волна не могла такого натворить. Что-то огромное промчалось по лесу. Вдаль уходила полоса сломанных деревьев. И не только деревьев. Оно оставило за собой сокровища. Камни. Серые, круглые, коричневые, черные. Хорошие твердые камни на острове очень ценились, потому что из местной хрупкой скальной породы невозможно было сделать приличное орудие. Но Мау поборол искушение и не стал собирать камни прямо сейчас, потому что камни не убегают. И к тому же тут был мертвец. Он лежал прямо у тропы, словно неведомая тварь отшвырнула его, и весь был покрыт маленькими красными крабами, которым сегодня выпал удачный день. Мау никогда не видел таких людей, но слыхал о них. Бледнокожие люди с севера, которые заворачивают ноги в полотно, так что становятся похожи на птиц-дедушек. Они назывались брючниками и были бледные, как привидения. Этот его не испугал. После вчерашнего дня, память о котором с воем рвалась наружу из-за двери, куда Мау их захлопнул и запер, это был просто мертвец. Мау его не знал. Человек умер, обычное дело. Мау не знал также, что ему делать с этим мертвецом, особенно потому, что крабы это очень хорошо знали. Он вполголоса произнес: «Дедушки, что мне делать с брючником?» Раздался такой звук, словно лес набирал воздуху в грудь, и дедушки ответили: «Он не важен. Важен только народ». Это как-то не очень помогло, и Мао оттащил мертвеца с разбитой тропы поглубже в лес, а маленькие красные крабы решительно последовали за ним. Много лет они довольствовались птичьим пометом и полусъеденными фигами. Они словно говорили: «Да, мы с этим мирились, как положено хорошим крабам, но теперь и на нашей улице праздник». Дальше у тропы лежал еще один брючник. Его тоже уронила неведомая тварь. На этот раз Мао даже не стал задумываться, а просто оттащил его в густой подлесок. Больше он ничего не смог сделать. Он и так в последнее время слишком много ходит по стопам лакахи. Может быть, крабы доставят душу этого человека обратно в мир брючников? Но здесь и сейчас Мао приходится думать о другом. «Что-то вышло из моря на той волне», — подумал он. «Что-то большое. Больше, чем крокодил-парусник. Больше военного каноэ. Больше кита. Да, это мог быть большой кит. Почему бы и нет?» Волна зашвырнула огромные обломки скал выше деревни. Так что и с китом бы запросто справилась. Да, конечно, это был кит. Он бился в лесу, ломая огромным хвостом деревья и медленно умирая под собственной тяжестью. Или очень большой морской спрут. Или огромная акула. Мао должен был убедиться. Нужно выяснить точно. Он огляделся и подумал. Да, но только не в темноте, не в сумерках. Утром он вернется сюда с оружием. А до утра тварь, может быть, сдохнет. Он выбрал пару годных в дело камней из следа, оставленного чудовищем, и сбежал. А в гуще сломанных, перепутанных деревьев в конце тропы что-то рыдало всю ночь. Мау проснулся. На круглой железной штуке больше не было фруктов, но птица-дедушка с надеждой наблюдала за Мау. Вдруг он умер. Когда птица увидела, что Мау зашевелился, она вздохнула и в перевалку зашагала прочь. «Огонь», — подумал Мао. «Надо развести огонь. А для этого нужно трухлявое дерево». Волна превратила его мешочек с трутом в мокрую кашу. Но в горном лесу всегда можно найти трухлявое дерево. Мао хотел есть, но для этого нужен был огонь. Без огня и копья мужчина не мужчина. Разве не так? Он положил железную штуку на камень, взятый со следа чудовища, и колотил по ней другим камнем, пока не вышла полоса металла. Она довольно легко гнулась, но была очень острая. Отличное начало. Потом Мао принялся оббивать один камень другим. Он трудился, пока не выдолбил бороздку, чтобы привязать этот камень к палке бумажной лианы. Он также обернул бумажной лианой один конец нового металлического ножа, чтобы получилось что-то вроде рукоятки. Когда встало солнце, встал и Мао, и взял свою новую дубинку и свой новый нож. Да, мужчина, может быть, выкинул бы эти жалкие орудия, зато теперь Мао может убивать. А ведь без этого мужчина не мужчина, правда же? Птица-дедушка все еще наблюдала за Мао с безопасного расстояния, но, увидев выражение его лица, торопливо заковыляла прочь и тяжело поднялась в воздух. Мао направлялся в горный лес, а солнце пекло все сильнее. Он стал вспоминать, когда последний раз ел. Он съел манго, но когда это было? Вспоминать было трудно. Остров мальчиков отдалился и во времени, и в пространстве. Он исчез. Все исчезло. Народ исчез. Люди, хижины, каноэ. Все стерто с земли. Они остались только у Мао в голове, как сны, спрятанные за серой стеной. Он попытался остановить эту мысль, но серая стена треснула, и оттуда вырвались весь ужас, вся смерть, вся тьма. Они наполнили голову Мао и с жужжанием полезли наружу, словно рой насекомых. Все зрелища, которые он от себя прятал, все звуки и запахи ползли и рвались из памяти. И вдруг ему все стало ясно. Остров, полный людей, не может умереть. А мальчик может. Да, вот оно что. Теперь все понятно. Это он умер, а его дух вернулся домой, но не может выглянуть из своего призрачного мира. Он призрак, да. Его тело осталось на острове мальчиков. И волны на самом деле не было. Это просто Лакаха за ним приходил. Все встало на свои места. Он умер на суше. Некому было отпустить его в темную воду. И он стал призраком, блуждающей тварью. А люди были повсюду, вокруг него, в стране живых. Мау решил, что это не так уж плохо. Самое плохое уже случилось. Он не увидит больше свою семью, потому что люди вешают вокруг хижин ловушки для духов. Но, по крайней мере, он знает, что его родные живы.